Та битва – эпохальное событие в истории Королевства Красного Неба, и мне посчастливилось стать ее свидетелем. Голос стражника задрожал от волнения, пока он говорил: «Дуань, командир Дуань, с тех пор я считаю тебя своим кумиром». «Кумиром?» Уголки рта Дуань Лин Тяня дернулись. Он не ожидал, что охранник, которого он мимоходом пожалел, узнал его и считал кумиром. Свист. Тем временем, рядом с Дуань Лин Тянем стояла красивая девушка в красном платье. Фэн Тяню сняла вуаль с лица. Ее красота снова затмила всех вокруг. Тем не менее, тот охранник только взглянул на Фэн Тяню, прежде чем повернулся к Дуань Лин Тяню. Он едва мог сдержать волнение и восторг. «Ты знаешь, где держат маркиза божественной силы и остальных заложников?» С серьезным видом спросил Дуань Лин Тянь у стражника. «Ничего страшного, если ты не знаешь или не захочешь отвечать. Я просто нокаутирую тебя и спрошу кого-нибудь другого. Я знаю, знаю». Охранник кивнул, как цыпленок, клюющий зерно, как только услышал реплику Дуань Лин Тяня, как будто он боялся, что Дуань Лин Тянь разочаруется. «Маркиза божественной мсилощи его величество заключены в темнице императорского дворца». «Темница?» Дуань Лин Тянь невольно нахмурился. Он много раз бывал в императорском дворце Королевства Красного Неба, но каждый раз при визите он направлялся в тронный зал непосредственно к императору. Поэтому он не знал, где находится темница. «Командир Дуань, я отведу тебя туда». Охранник словно заметил дилемму Дуань Лин Тяня, поэтому поспешил предложить свои знания. «Я знаю, где находится темница. Отведешь меня? Ты не боишься смерти?» Дуань Лин Тянь поразился, так как не думал, что стражник настолько храбрый. Следует отметить, что нынешний императорский дворец больше не находился под контролем императора. Теперь его контролировали эксперты неизвестного происхождения. «Хех, командир Дуань, не нужно надо мной смеяться. Хотя может показаться, что люди во дворце сдались. Они до сих пор верны его величеству. 4 эксперта – это просто группа сумасшедших, если пренебречь их силой. Они сказали, что если ты не появишься завтра, то в дополнение к убийству его величества, маркиза божественной силы и других личностей, они убьют нас и всех людей в королевстве Красного Неба. Они хвастались, как будут нас уничтожать, как будто от них зависит жизнь и смерть людей». Пока стражник высказывался, на его лице отчетливо выразился гнев и недовольство. «Раз так, то отведи нас туда», — прямо сказал Дуань Лин Тянь. «Хорошо». Стражник кивнул, а затем повел Дуань Лин Тяня и Фэн Тяню в сторону западной части императорского дворца. Полуразрушенный дворец в отдаленном районе на западной стороне находился под усиленной охраной. Это и есть темница. Они образовали окружение, заключив проход в центре. Подняв каменную плиту, ты увидишь лестницу, которая ведет вниз. «Темница находится внизу», — объяснил стражник Дуань Лин Тяню и Фэн Тяню, пока они спрятались в стороне. Дуань Лин Тянь кивнул. Он посмотрел на охранников вокруг входа в темницу с намерением убить. По его мнению, эти охранники получали зарплату от императорской семьи, но в критические моменты на них положиться нельзя. Они помогали чужакам сажать в тюрьму императора, который снабжал их едой и напитками. Неблагодарные мерзавцы. Таких людей нужно убивать. Командир Дуань, это было нелегко для всех. Если бы они не подчинились приказу тех 4 безумцев, то не говоря о них, даже их семьи уже исчезли бы с лица земли. Горько улыбнулся стражник. Что? Заявление Дуань Лин Тяня разительно переменилось. Вот значит как. Внутри него вспыхнула ярость. Ему действительно не терпелось узнать, какая из сил второго класса осмелилась поступить так мерзко по отношению к слабым людям. Дуань Лин Тянь знал ответ, даже не прислушиваясь к ответу охранника. Вжух! Со свистом он испарился прямо на месте. Когда он появился в следующий раз, то стоял уже рядом с плитой, скрывающей вход в темницу. Бам! Бам! Бам! Бам! Бам! Последовали звуки падающих тел. Дуань Лин Тянь в мгновение ока нокаутировал более 20 охранников. Это сопровождающий их охранник потерял дар речи. С его точки зрения, командир Дуань просто исчез у него на глазах и появился у входа в темницу в мгновение ока. В то же время, более 20 охранников упали без сознания. Что это значит? Среди всех экспертов, которых я когда-либо встречал, боюсь, что кроме него, только те 4 сумасшедших обладали такой силой. Даже эксперты стадии абсолютной пустоты не способны на такое. Пробормотал охранник про себя, но вскоре ему вновь пришлось прищуриться. Он обнаружил, что красивая девушка рядом с ним исчезла, но появилась точно так же рядом с молодым человеком в фиолетовом одеянии. Затем он увидел, как плита входа в темницу летит куда-то прочь. Два человека спустились в темницу. Эта девушка обладает такой ужасающей силой. Дыхание стражника участилось. Тем временем Дуэн Лин Тянь и Фэн Тянью спустились в темницу. В темнице им на пути попалось несколько охранников, но каждого из них вырубила парочка молодых людей. Стражи Королевства Красного Неба не представляли для них никакой угрозы. Не прошло много времени, прежде чем они оказались рядом с внушительного размера камеры. В камере сидело 5 человек, скрестив ноги. Двое мужчин среднего возраста и трое молодых людей сосредоточились на развитии. Их глаза были закрыты, а сами они совершенно не осознавали, что происходит вокруг. Так вот как они сидят в тюрьме, Дуэн Лин Тянь пока не разбудил их. Пробежавшись взглядом по внутреннему убранству тюрьмы, он заметил посуду. Налицо признаки хороших вин и добротных блюд. Даже камера, в которой они находились, выглядела безупречно чистой. Похоже, что стражник прав. Эти охранники на самом деле не служат тем людям, подумал Дуэн Лин Тянь, Ли Сюань. Вскоре он узнал среди них одного знакомого. Им оказался толстый молодой человек. Это жирное лицо и телосложение совершенно не изменились. А они действительно изо всех сил старались. Даже Ли Сюань, что проживал далеко в городе Аврора, оказался здесь. Уголки рта Дуэн Лин Тяня дернулись. Тем временем, лицо Ли Сюаня дрогнуло и он открыл глаза, будто что-то заметил. А как только он открыл глаза, то на несколько секунд потерял дар речи. Глава 1034. Надвигается буря. Босс. Сперва Ли Сюань опешил, но спустя пару секунд выбрался из клетки и обнял Дуэн Лин Тяня. «Я знал, что ты вернешься за мной, отвянь». Дуэн Лин Тянь почувствовал, что упал в кучу жиров. У него перехватило дыхание от сжатия. Выпрямившись, он оттолкнул Ли Сюаня от себя. «Босс, посмотрите на меня. Меня поймали в городе Аврора и посадили в тюрьму. Мне горестно, но ты еще и отталкиваешь меня», — пожаловался Ли Сюань, используя стену в качестве опоры после толчка Дуэн Лин Тяня. Тем не менее, при взгляде на его лицо, в Дуэн Лин Тяне не пробудилось ни грамма сочувствия. В любом случае, он толкнул Ли Сюаня легонечко, поэтому в целом он даже не пострадал. Ли Сюань был его братом, поэтому естественно он не собирался ему вредить. «Пожалеть тебя? Мне не кажется, что ты в тюрьме. Больше похоже на то, что ты здесь наслаждаешься жизнью», — возразил Дуэн Лин Тянь, взглянув на хорошее вино и изысканную еду, приготовленную стражниками для Ли Сюаня. «Хихи». Ли Сюань захихикал, когда Дуэн Лин Тянь разоблачил его. «Босс, это благословение от его величества и дяди Не, однако большая часть заслуг принадлежит тебе». «Мне?» — ошеломился Дуэн Лин Тянь. «Конечно», — уивнул Ли Сюань. «Босс, тебе наверняка неизвестно, большинство стражников считает тебя своим кумиром. Когда они узнали, что я твой брат, то выполняли любую мою просьбу». Дуэн Лин Тянь невольно вздохнул, когда услышал его ответ. Он повернулся в сторону охранников, которых ранее нокаутировал вместе с Фэн Тянью. «Не слишком ли сильно я их?» — прошептал Дуэн Лин Тянь. В этот миг Ли Сюань также заметил лежачих стражников за пределами камеры. Удивившись, он спросил: «Босс, ты же не убил их?» «Да, на самом деле, им тоже было нелегко. Более того, они совсем неплохо с нами обращались. Мы просто вырубили их», — ответила Фэн Тянью, прежде чем Дуэн Лин Тянь даже успел открыть рот. Во время своего прошлого посещения Королевства Красного Неба они вместе посетили город Аврора, поэтому она знала, что Ли Сюань был близок с Дуэн Лин Тянем. «Хорошо, хорошо, невестка, как так вышло, что ты пришла вместе с моим боссом? Одного моего босса хватит, чтобы разобраться с теми шутниками. Я буду чувствовать себя грешником, если ты поранишься, пытаясь спасти меня», — сказал Ли Сюань, заставив себя улыбнуться. Когда Ли Сюань назвал ее невесткой, на ее щеках невольно всплыл румянец. Однако сейчас не то время, чтобы спорить с ним. Не стоит их недооценивать, они действительно сильны, — со всей серьезностью заявила девушка, справившись со своим смущением. «Ведь люди из сил второго класса не могут быть обычными, верно? Ну и что, если они сильные? Они ничто по сравнению с моим боссом», — беззаботно ответил Ли Сюань. Он считал Дуэн Лин Тяня несравнимым и непобедимым. Пам! Вот только в следующий миг ему по затылку прилетел удар. «Кто ударил своего папочку?» — закричал Ли Сюань, а его выражение похолодело. Однако он сразу сглотнул, как только увидел преступника. «Итак, толстяк, значит ты мой отец?» Наигранно ухмыльнулся Дуань Линтянь. Холодное выражение лица Ли Сюаня сразу кануло на нет, когда он понял, что ударил его непосредственно Дуань Линтянь. Когда он услышал вопрос Дуань Линтяня, то невольно вздрогнул. Заикаясь, он ответил: «Босс, ты ослышался. Ты определенно не так услышал». «Ослышался, ты уверен?» Уже более зловеще ухмыльнулся Дуань Линтянь. «Босс, я ошибся. Я виноват». Завидев зловещую ухмылку парня, Ли Сюань понял, что одурачить его не удастся. Он тут же скривился и сказал: «Ты мой папочка, ладно, эй, кто захочет быть твоим отцом?» Дуань Линтянь потерял дар речи. Он только хотел, чтобы Ли Сюань уступил, но не ожидал от него подобного ответа. «Если пятикраткая старейшина пронюхает о твоей реплике, то определенно сломает тебе ногу». Но он не знал, что Ли Сюаня совершенно не затронет угроза Дуань Линтяня. «Это произойдет, только если он сможет победить меня в битве». Дуань Линтянь снова потерял дар речи. «Все верно. В настоящее время сила Ли Сюаня уже превзошла его отца, Ли Тина, пять го старейшину семьи Ли из города Свежего Бриза. Малыш Тянь, Дуань Линтянь». Послышалось несколько низких голосов. «Ни Юань, маркиз божественной силы, император королевства Красного Неба, Ся Юй и Ся Сюнь просыпались один за другим, и все они ошеломились, когда увидели Дуань Линтяня. Дядя Не, ваше величество». После приветствия Ни Юаня и императора, Дуань Линтянь улыбнулся и кивнул Ся Юй и Ся Сюню в качестве приветствия. Он знал Ся Юй и Ся Сюня с детства. Одного взгляда вполне достаточно, чтобы все объяснить. Не было необходимости проходить через все формальности. «Малыш Тянь, те четверо кажутся очень неуравновешенными. Как ты их обидел?» — спросил Ни Юань. Он не обвинял, а просто любопытствовал. Кроме девушки, все остальные уставились на Дуань Линтяня. Им всем хотелось узнать ответ на сей вопрос. «Я до сих пор не знаю, из какой они силы, поэтому не уверен, как именно оскорбил их», — честно признался Дуань Линтянь. «В настоящее время ни один из мастеров боевых искусств среди десятки сильнейших всех династий не мог конкурировать с ним. Он оскорбил три самые влиятельные силы Северной пустыни, но маловероятно, что они придут за ним так публично, если только не захотят противостоять секте пяти элементов. Нынешняя секта пяти элементов уже не та, что раньше. В дополнение к получению фрагмента глубокомыслия, секта в скором будущем завладеет экспертом стадии боевого монарха. В свою очередь мастер пика древа Ци Юй рано или поздно сам сумеет совершить прорыв на стадию боевого монарха и без помощи фрагментов глубокомыслия. Поэтому в будущем в составе секты пяти элементов появится целых два эксперта стадии боевого монарха. Поэтому теперь ее никак нельзя сравнивать с обычными силами третьего класса. Секта пяти элементов могла считаться силой второго класса, так как они собирались получить эксперта стадии боевого монарха. Одного этого факта было достаточно, чтобы запугать силу третьего класса. Вот почему за ним определенно пришла одна из трех сил второго класса Северной пустыни. Если они пришли отомстить за погибших учеников, то за ним пришла либо секта Северной пустоты, либо секта Изума. А если к нему пожаловали представители секты Аникка, то явно с целью завладеть его сокровищами и прикончить. А так как он сам пока лично не убедился, кто за ним пришел, поэтому не мог назвать причину их визита. «Дуань Линтянь, хочешь сказать, ты оскорбил не одну силу?» Уголки рта Ся Сюня задергались. Остальные тоже молчали. Оправившись от удивления, он лишь горько улыбнулись. Вскоре они вспомнили, что пока Дуань Линтянь рос и развивался в королевстве Красного Неба, то никогда не вел себя покорно. А раз теперь он отправился в путешествие по безграничному миру, то явно не сдерживал свою природу. «Пойдем отсюда». Дуань Линтянь сменил тему и позвал пятерых заключенных. Вместе с Фэн Тянью, они вывели их из темницы. Все они поднялись в воздух и направились к выходу из императорского дворца. Свист. Когда Дуань Линтянь махнул рукой, мощная и невидимая сила окутала Ни Юаня и остальных. Он молниеносно вывел их из императорского дворца. Никто из стражников дворца их не заметил. Так быстро. Пятеро человек изумлялись, пока летели за Дуань Линтянем на его силе. «Ха-ха, босс, я знал, что ты лучший», — рассмеялся Ли Сюань. Его вера в Дуань Линтяня очевидна. И всего за несколько лет Дуань Линтянь так вырос. Прищурившись, высказался император, испытывая шок. «Дуань Линтянь». Ся Юй и Ся Сюнь переглянулись, отметив беспомощность в глазах друг друга. С самого начала им уже было трудно конкурировать с Дуань Линтянем. Тем не менее, сила Дуань Линтяня заставила их понять, что им суждено лишь смотреть на Дуань Лин Тянь снизу в этой жизни. «Малыш Тянь, ты сильно вырос». Когда Ни Юань оценил силу Дуань Лин Тяня, то по-настоящему радовался за него от всего сердца. Свист. Красный силуэт летел за Дуань Лин Тянем по пятам. Где бы девушка ни пролетала, повсюду в атмосферу изливалась пылающая аура. «Дуань Лин Тянь, ты наконец-то появился». Как только они покинули пределы императорского дворца, в воздушном пространстве прогремел голос. Дуань Лин Тянь и остальные отчетливо слышали его. Ли Сюань сразу узнал голос. Сжимая зубы от гнева, он прошипел. «Босс, этот парень и схватил меня в городе Аврора». Однако Дуань Лин Тянь проигнорировал его и посмотрел на Фэн Тяню с серьезным выражением лица. Он сказал через голосовое сообщение. «Тяню, уведи их. Их цель – я. Поэтому они явно не пойдут за всеми вами. Старший Дуань». Выражение лица девушки изменилось сразу, стоило ей оценить серьезность парня. Тем не менее, ее сердце забилось быстрее, когда увидела его пронзительный взгляд. Он не впервые говорил с ней таким тоном. Фэн Тяню боялась гнева Дуань Лин Тяня. Именно поэтому она стиснула зубы, а затем не колеблясь забрала Ни Юаня и остальных людей, направившись дальше за пределы императорского дворца. Вжух! Раздался свист ветра, а в поле зрения Дуань Лин Тяня появилось двое человек. Один из них вел за собой другого. Один из них посмотрел на мужчину средних лет перед ним, а после, заикаясь, обратился к нему. «Старейшина Чжун, этот Дуань Лин Тянь сбежал бы с Ни Юанем и остальными, если бы я не предупредил вас». Глава 1035. Атака боевого монарха. Говорившим оказался на удивление старик в красном одеянии. Судя по его словам, он пытался сыскать себе услугу за своевременное предупреждение. «ХМФ». Презрительно фыркнул в ответ мужчина средних лет, а после спросил. «Переживаешь, что секта Изума не сдержит своих обещаний?» «Нет, конечно, нет». Попятился старик, вспотев от страха. Хотя он никогда не слышал о секте Изума до сего времени, их сила наверняка впечатляющая, если они способны вырастить 4 экспертов сильнее стадии толкования пустоты. Но если бы мужчина средних лет мог читать мысли старика, то от недовольства отправил бы его в полет. Стадия толкования пустоты, даже выдающиеся молодые эксперты в секте Идзума уже обладали силой стадии трансформации пустоты. Обычный эксперт стадии толкования пустоты в секте Изума сравнивался с куском грязи. Секта Изума. Узнав принадлежность мужчины к секте Изума, Дуань Лин Тянь прищурился, а в его глазах вспыхнул холод. Хотя он был уверен, что за ним определенно пожаловала одна из сил второго класса, внутри себя он горел от гнева. Когда он убил 2 самых сильных экспертов из нынешнего молодого поколения секты Изума, он уже приготовился к их охоте. А иначе ему пришлось бы проявить милосердие к Лэй Чжуну и Лэй Цзюню. Если бы секта Изума выследила его и убила по причине недостатка его собственных способностей, он бы еще смирился. Однако секта Изума использовала королевство Красного Неба, чтобы угрожать ему. Такое поведение недопустимо. Дуань Лин Тянь внимательно посмотрел на старика в красном одеянии, стоящего рядом со старейшиной секты Изума. Именно этого старика он встретил в поместье маркиза Божественной Силы, почитаемый старейшина императорского дворца Королевства Красного Неба. Ранее он вместе с девушкой не сразу показался в поместье маркиза Божественной Силы. Они вдвоем парили прямо над главным залом и молча подслушивали, как воришки. Пока он тогда выслушивал речи старика, то отчетливо заметил нотки страха и опасения в его голосе. Он решил, что старик по своей природе нерешителен и труслив. Поэтому Дуань Лин Тяню не особо понравился этот старик. Он даже не потрудился вести себя вежливо с ним. Даже оглядываясь назад, он не думал, что сделал что-то плохое. Этот старик не достоин его доброты. Он сгибался под легким напором ветра. Ураган. Глаза Дуань Лин Тянь внезапно похолодели. Обратившись вихрем ветра, он на всех парах ринулся на старика. ХМФ. Богомол пытается остановить колесницу. Старейшина Чжун из секты Изума фыркнул с презрением, когда увидел, что Дуань Лин Тянь бросился на него. Подняв руку, он приготовился ударить Дуань Лин Тяня. Тем не менее, в следующее мгновение он прищурился. Сияющая вспышка 9 драконов. Дуань Лин Тянь успешно привлек внимание старейшины Чжуна, когда бросился на него. Призвав духовный меч квази-королевского ранга, он исполнил свой боевой навык. В одно мгновение 9 божественных драконов вырвались на волю. Вот только их целью оказался не старейшина Чжун, а старик в красном одеянии. Свист, свист, свист, свист. Свист. Лучи сияющих вспышек вылетели из глаз 9 божественных драконов. Старик даже не успел отреагировать, когда на его теле зазияло 18 кровавых отверстий. Кровь вытекала из ран, образовав на земле кровавый след. Бум. Прежде чем старейшина Чжун понял маневр Дуань Лин Тяня, старик уже трупом полетел к земле. Скорость Дуань Лин Тянь оказалась слишком быстрой. Подобная скорость даже пугала. Дуань Лин Тянь, ты. Старейшина Чжун почувствовал, как его гордость растоптали, когда Дуань Лин Тянь сумел убить старика в его присутствии, хотя его вовсе и не заботила его жизнь. Он мгновенно почувствовал, как его желудок сжимается от ярости. Сам Дуань Лин Тянь после убийства старика посмотрел прямо в глаза старейшине Чжуну, но не испытывал ни грамма страха. Между их взглядами словно пробегали искры. Большая битва вот-вот разразится. Свист, свист, свист. А когда уже старейшина Чжун собирался напасть на Дуань Лин Тяня, рядом с ним появилось трое человек. Двое мужчин и старик. Когда появился старик, старейшина Чжун почтительно отступил назад. Глаза старика не выражали никаких эмоций, да и выглядели несколько тускло. Вот только из них отчетливо изливалась жажда убийства. Его одеяния трепетали, хотя ветер отсутствовал напрочь. В поместье маркиза божественной силы. Свист, свист, свист. Несколько человек словно из ниоткуда материализовались в главном зале поместья, чем сразу и удивили Нижуна и прошлых присутствующих личностей. Отец, мама, ваш непутевый сын наконец-то вернулся. Простите, что заставил беспокоиться. Громкий голос нарушил тишину в главном зале. Ни Юань, которого в поместье привела Фэн Тяню, он опустился на колени перед родителями, задрожав от нахлынувших эмоций. Он уже смирился со смертью, но кто знал, что произойдет непредвиденное обстоятельство, Дуань Лин Тянь появился и спас его. Он чувствовал, что проходит тонкую грань между жизнью и смертью, как будто он попал в ад, а затем вновь попал на небеса. Разница между двумя событиями чуть не свела его с ума. Все в порядке. Мы рады, что ты вернулся. Лицо Мэн Пин озарилось радостью, когда ее сын вернулся живым и невредимым. Она даже не думала о том, как ему удалось выбраться из той опасной ситуации. Ее сын выжил, а значит, ей не придется скорбить о его смерти. По сравнению с Мэн Пин, Нижун старался держаться спокойно и собрано. Когда он увидел императора королевства Красного Неба, то немедленно поприветствовал его. «Ваше Величество, старый маркиз», — быстро ответил император. С точки зрения старшинства, он был в том же поколении, что и Ни Юань, но старый маркиз, отец Ни Юаня, с точки зрения достойных подвигов, он все еще рос, пока старый маркиз расширял территорию королевства Красного Неба. Когда он был молод, он смотрел на старого маркиза, как на идола. Что касается личных благосклонностей, то именно благодаря старому маркизу он смог успешно взойти на трон. Он давно был бы убит сводным братом того же отца, если бы не помощь старого маркиза. Вот почему он считал, что обязан ему жизнью. Именно по этим причинам он не осмеливался выходить из себя в присутствии старого маркиза. «Как вам удалось освободиться? Где малыш Тянь?» – полюбопытствовал Нижун. Задав вопрос, он сразу бросил взгляд на девушку в красном платье, что выглядело довольно мрачно. Прежде чем остальные смогли ответить, Фэн Тяню внезапно произнесла: «Раз я вернула вас в целости и сохранности, то пойду». Про себя же она думала: «Старший Дуань, дождись меня, пожалуйста». Договорив свою фразу до конца, она немедленно растворилась в воздухе на глазах у всех, над небом императорского дворца. Дуань Лин Тянь внимательно осмотрел крепкого старика сверху донизу. Выглядел он при этой крайне серьезно. Он не смог оценить его силу. Но когда он пришел к определенному выводу, его сердце подпрыгнуло. Боевой монарх. Ему нетрудно было прийти к такому выводу, поскольку он слился с воспоминаниями боевого императора Возрождения. «Ты Дуань Лин Тянь?» Крепкий старик, разумеется, оказался единственным боевым монархом секты Изума, как и предполагал Дуань Лин Тянь. Он занимал положение верховного старейшины в секте Изума и разделял ту же репутацию, что и определенные старики в секте Аникка и секте Северной Пустоты. Пока он смотрел на Дуань Лин Тяня, его глаза так и плескались ненавистью и жаждой убийства. «Да», Дуань Лин Тянь слегка кивнул головой. Он не выглядел ни счастливым, ни злым, ни смиренным, ни надменным. Он уже понял, кем является этот старик. В состав секты Изума входил лишь один эксперт стадии боевого монарха. Крепкий старик, Туншань, верховный старейшина секты Изума, холодно посмотрел на Дуань Лин Тяня, спросив далее: «Так это ты убил Лэй Чжуна, моего личного ученика?» Закончив говорить, Волна мощной ауры вырвалась от его тела и безжалостно окутала Дуань Лин Тяня, словно он попытался склонить Дуань Лин Тяня. К сожалению, аура нисколько не повлияла на Дуань Лин Тяня. В настоящее время духовная энергия Дуань Лин Тянь уже находилась на 7-м уровне стадии трансформации пустоты. В определенной степени он уже мог сопротивляться ауре боевого монарха. Благодаря тому, что он слился с памятью боевого императора Возрождения, он очень хорошо понимал боевых императоров. Вот почему он нисколько не боялся ауры боевого монарха. Все верно. Дуань Лин Тянь не уклонялся от ответа. Он спокойно и прямо признал свое деяние. Трое представителей секты Изума за спиной старика затряслись от мурашек. Дуань Лин Тянь прямо и в лоб признался о своем преступлении их верховному старейшине. Он обречен. Верховный старейшина наверняка больше всего на свете сейчас жаждет испепелить его. Пока трое старейшин секты Изума обменивались мнениями через голосовые сообщения, Тун Шань пришел в себя от нахальства парня. Халат на его теле яростно трепыхал, пока он пристально смотрел на Дуань Лин Тяня своими холодными глазами. Его глаза выглядели настолько темными, что никто не смог бы разглядеть их эмоции сейчас. Больше напоминали глаза мертвеца, а не живого человека. В любом случае, Дуань Лин Тянь скоро превратится в мертвеца. Бум! Первородная энергия Тун Шаня взлетела до небес. Она превратилась в молочно-белое пламя, полностью окутав старика. Энергия неба и земли закружилась в небе, проявляя феномен воплощения энергии неба и земли. В общей сложности первородная энергия старика призвала мощь 2000 силуэтов древних рогатых драконов. Только его первородная энергия сравнима с силой 2000 древних рогатых драконов. Первый уровень стадии боевого монарха. Невольно ахнул про себя Дуань Лин Тянь, увидев подобное зрелище. Глава 1036. Кто кого еще убьет? Хоть он и давно догадывался, что старик обладал могуществом боевого монарха, Дуань Лин Тянь все равно немного ошеломился, когда подтвердил свои догадки. Дуань Лин Тянь, ты обречен с того момента, когда решил убить Лэй Чжуна. Я отправлю тебя в другой мир, где ты станешь его рабом. Прогремел яростный голос Тун Шаня на весь императорский дворец, чем и застал его врасплох. Командир Дуань вернулся, изумились люди дворца. По их спинам пробежали мурашки, когда они подумали о предстоящей судьбе парня. Среди них хватало тех, кто никогда не встречал Дуань Лин Тяня раньше. Однако за эти несколько лет Дуань Лин Тянь поднялся так высоко, что стал представителем Королевства Красного Неба. Он даже стал национальным кумиром в Королевстве Красного Неба. Людям из Королевства Красного Неба нужно было только сказать: «Дуань Лин Тянь из нашего Королевства Красного Неба», когда они сталкивались с людьми из Имперского Королевства Лазурного Леса или Империи Черного Камня, чтобы вызвать зависть и ненависть. И всякий раз они испытывали самодовольство при их реакции. Дуань Лин Тянь невольно стал духовным столпом для большинства людей в Королевстве Красного Неба. Вот почему многие люди беспокоились о нем, когда он столкнулся с таким кризисом. Дуань Лин Тянь нахмурился. Просто всей Микон заметил, как молочно-белое пламя вокруг Тун Шаня меняет свой оттенок на алый. Яростное и сильнее пламя взмыло в небо, словно Тун Шань превратился в пламенного гигантского зверя. Огненно-алая грива гигантского зверя затрепетала, когда тот открыл свою кровавую пасть. Казалось, он был готов к атаке. Свист. Энергия неба и земли закружилась над головой Тун Шаня. Еще 2000 силуэтов древних рогатых драконов появились рядом с 2000 силуэтами древних рогатых драконов, которые проявились после высвобождения первородной энергии. Глубокомыслие огня первого уровня. 4000 силуэтов древних рогатых драконов появились над Тун Шанем и корчились, источая ауру угнетения. Однако на этом дело не закончилось. Вскоре полосы молнии появились вокруг властного пламени на теле Тун Шаня. Порывы затвердевшей острой ци следовали близко, как тень, и гармонично сливались с пламенем. Еще 2000 силуэтов древних рогатых драконов материализовались рядом с 4000 силуэтами древних рогатых драконов. Они появились по очереди. Сперва появилась 1000 силуэтов, а за ними еще 1000. Высшая концепция молнии 9 уровня. Высшая концепция сабли 9 уровня. Дуань Лин Тянь поднял брови, когда увидел 6000 силуэтов древних рогатых драконов над головой Тун Шаня. Его не особенно удивило это зрелище. В конце концов, если предельный эксперт пустоты постиг лишь две высшие концепции, то постичь глубокомыслие ему очень сложно, а соответственно и прорваться на стадию боевого монарха. Естественно, существовали и исключения. К примеру, если эксперты постигали два вида концепций, элементы которых противоположны друг другу, как к примеру у Ци Юя, концепции огня и воды, тогда такому эксперту хватит и двух концепций. Вода и огонь представляли из себя комбинацию противоборствующих элементов, отчего проявляли высокую стабильность. Из-за сопротивления концепции легко преодолеют неблагоприятный процесс восхождения и преобразятся в глубокомыслие. А когда это случится, эксперту стадии трансформации пустоты улыбнется шанс совершить прорыв на стадию боевого монарха. Мастер боевых искусств, что достиг предела пустоты, как тот же Ци Юй, просто обречен прорваться на стадию боевого монарха рано или поздно. Лишь вопрос времени. Тун Шань, судя по всему, перед прорывом постиг три высших концепции девятого уровня. Из-за давления со стороны двух других концепций, концепция огня завершила свою трансформацию и преобразовалась в глубокомыслие огня. Сила 6000 древних рогатых драконов Тун Шаня, его сила без духовного оружия. Как только он использует свое духовное оружие, его сила определенно увеличится. Возможен шанс, что Тун Шань не обладал духовным оружием первого ранга, но наверняка обладал духовным оружием второго ранга. Духовное оружие второго ранга обычно дает 77% или 78% прироста силы. Первородная энергия Тун Шаня получит в таком случае прирост как минимум в 1500 силуэтов древних рогатых драконов. Другими словами, при высвобождении всей свой силы, Тун Шань как минимум обладал силой 7500 силуэтов древних рогатых драконов. Даже Дуань Линтянь, постигший высшую концепцию меча пятого уровня, владел лишь силой 3500 силуэтов древних рогатых драконов, если воспользуется духовным мечом квази-королевского ранга. Культивация шестого уровня стадии трансформации пустоты предоставляла силу 800 силуэтов древних рогатых драконов. Духовный меч квази-королевского ранга давал ему 100% силы, а значит еще 800 силуэтов древних рогатых драконов. Высшая концепция молнии – 200 силуэтов древних рогатых драконов. Высшие концепции ветра и огня давали силу 400 силуэтов древних рогатых драконов. А учитывая особенность концепции ветра в подпитке концепции огня, он получал дополнительно 200 силуэтов древних рогатых драконов. Промежуточная концепция земли девятого уровня предоставляла силу в 100 силуэтов древних рогатых драконов, а высшая концепция меча пятого уровня – 600 силуэтов. В общей сложности – полная сила Дуань Линтяня составляла 3500 древних рогатых драконов. Однако, не совсем точно говорить, что это вся его сила. Концепция Земли могла сливаться с силой Земли. Учитывая его силу в 100 силуэтов древних рогатых драконов, Дуань Линтянь мог поднять свою силу еще на 50 силуэтов. Тем не менее, в настоящее время он парил в небе, так что никоим образом не мог заимствовать силу Земли. Никто в здравом уме не стал бы сражаться с мастером боевых искусств с концепцией Земли на Земле, разве только они не находились глубоко под землей, наподобие тайной сокровищницы боевого императора. «Похоже, ты действительно не боишься смерти», — Тун Шань четко произнес каждое слово. Проявив силу 6000 силуэтов древних рогатых драконов, он смотрел на парня ледяным взглядом. «А есть ли смысл бояться смерти?» — ответил Дуань Линтянь. «У тебя есть яйца. Я передумал. Ты все равно умрешь, однако сначала я покалечу твой дантянь и заставлю тебя смотреть, как с тебя сдирают кожу живьем. Я хочу, чтобы ты видел, как твои ноги и руки превращаются в кости, лишившись предварительно плоти и крови. А если ты упадешь в обморок, я разбужу тебя, чтобы ты мог ты умереть от потери крови», — прошипел Тун Шань, ехидно ухмыльнувшись. Трое старейшин секты Изума немедленно задрожали в тот момент, когда услышали решение верховного старейшины. Они чувствовали, как по их спинам бегут мурашки, просто представляя себе сцену, описанную верховным старейшиной. Даже страшно подумать, какую боль познает тот человек. Бросив взгляды на Дуань Линтяня, им стало его жалко. Похоже, что верховный старейшина действительно зол. Я не ожидал, что верховного старейшины настолько кровожаден и свиреп. Три старейшины секты Изума тайно разговаривали друг с другом через голосовые сообщения. Их голоса даже немножко дрожали. Что касается Дуань Линтяня, его тоже проняли угрозы Тун Шаня. Покалечить его дантянь и заставить смотреть, как с него сдирают кожу живьем. «Что, теперь тебе страшно? Чувствуешь сожаление?» Тунг Шань насмехался, когда увидел изменения в выражении лица парня. «Тебе стоило о подобном задуматься, когда ты решил убить моего ученика. Боюсь, сожалею». После вопросов старика, Дуань Линтянь сразу пришел в себя, внешне похолодев, но посмотрел в ответ на старика. «Господи, ты что, с ума сошел? Когда я убивал Лэй Чжуна, Я уже знал, что он из секты Изума. Я также знал, что он был личным учеником боевого монарха. Дуань Линцянь неторопливо добавил. А если бы я боялся, думаешь, посмел бы его тогда убить, кретин? Выплюнув последнее слово с особой интонацией и презрением, старейшина и Туншань резко поменялись в лице. Он только что назвал верховного старейшину кретином, я правильно расслышал, нерешительно спросил один из старейшин секты Изума, глядя на двух своих товарищей. Да, ты правильно расслышал. Другой старейшина секты Изума покачал головой. Еще раз прокрутив в голове то слово, он вздрогнул. Только не говорите, что Дуань Линцянь переживает, что умрет медленно и мучительно. Возможно, он действительно боится, что не умрет достаточно быстро. В конце концов, если верховный старейшина выполнит свое обещание, Дуань Линцяню не поздоровится. Когда он лишится своей культивации, то не исключено, что станет молить о смерти. Последний старейшина секты Изума высказал свое мнение. Двое других кивнули головами. Они сочли его объяснение разумным. Хэймэф. Туншань в ответ лишь фыркнул, выражая свое недовольство. Дуань Линцянь, думаешь, я поверю твоим словам? Чем быстрее ты хочешь умереть, тем медленнее я проведу процедуру казни. Ледяным тоном произнес Туншань. Независимо от твоих попыток меня выбесить, я не изменю своего решения. Я покалечу твою культивацию и заставлю смотреть, как с тебя сдирают кожу живьем. Дуань Линцянь потерял дар речи. Туншань, тебе не кажется, что ты переоцениваешь себя? Ты правда думаешь, что я назвал тебя кретином лишь потому, чтобы вывести из себя и заставить быстро меня прикончить? Усмехнулся Дуань Линцянь, излучая взглядом жажду убийства. Он бросил взгляд на трех старейшин секты Изума, которые также смотрели на него, а после переключил свое внимание на старика. Посмотрим, кто кого еще убьет. Глава 1037. Смерть Туншаня. Еще неизвестно, кто кого убьет. Сначала Туншань застыл, когда услышал слова Дуань Линтяня. Затем он презрительно посмотрел на парня и усмехнулся. Кем ты себя возомнил? Думаешь, что достоин нести передо мной подобный бред? По мнению Туншаня, во всей Северной пустыне только два старика из секты Северной пустыни и секты Аникка достаточно достойны, чтобы так с ним разговаривать. Они оба обладали силой, которая не уступала ему. Но Дуань Линцянь осмелился сказать ему такие слова. Он должен был признать, что врожденный талант и сила Дуань Линцяня действительно удивительны. Если ему ничего не помешает, то в будущем он определенно сумеет совершить прорыв в стадию боевого монарха. Тем не менее, сейчас он попросту не мог с ним сражаться. Один как земля, а другой как небо. Учитывая пропасть, сражаться на равных они и близко не смогут. Ха-ха-ха-ха. Старейшины секты Изума рассмеялись на слова Туншаня. Смеялись они так, словно услышали одну из самых смешных шуток в мире. Он сказал, что собирается убить верховного старейшину. Хоть он высказался и не прямо, но смысл именно тот. Смешно. Ему еще нет 30. Даже если его культивация и врожденный талант впечатляют, глупо думать, что он сможет сейчас выстоять против верховного старейшины. Трое старейшин пылко обсуждали заявление Дуань Линцяня, громко и презрительно высмеивая его. Они не думали, что Дуань Линцянь сможет убить верховного старейшину даже после их смерти. В конце концов, он верховный старейшина секты Изума, эксперт стадии боевого монарха, молодой человек, которому даже не исполнилось 30 лет, хотел убить боевого монарха. Кто вообще мог поверить в подобное? Скоро ты узнаешь, достоин я того или нет. Кстати, не думаю, что ты когда-нибудь узнаешь об этом в своей жизни. Выражение лица Дуань Линцяня осталось неизменным, даже когда Туншань и трое старейшин секты Изума высмеивали его. Он спокойно смотрел прямо на старика, а договорив до конца, он ухмыльнулся. «Тогда я покалечу твой Даньтянь и уничтожу твою базу культивации. Аж не терпится увидеть твою уверенность, когда твоя культивация улетит в трубу». Убийственное намерение опасно блеснуло в глазах Туншаня, когда он начал терять контроль над собой. В следующий миг он бросился прямиком на парня. 6000 силуэтов древних рогатых драконов обнажили когти и клыки на Дуань Линцяня, когда Туншань бросился в атаку. Бам! Через несколько мгновений Туншань приблизился к Дуань Линцяню. Направив удар ладонью, от нее вырвался поток воздуха. Казалось, что ладонь была благословлена божественной мощью, пока летела к Даньтяню Дуань Линцяня, чтобы немедленно уничтожить его развитие. Появись! Только ладонь старика должна была настигнуть парня, как вдруг раздался крик. «Старший Дуань!» Когда раздался крик, В воздушном пространстве над императорским дворцом как раз появилась девушка в красном платье. В тот же миг она увидела, что Тун Шань напал на Дуань Линтяня. Хотя она не знала, что Тун Шань планирует делать, она была просто уверена, что молодой человек в опасности. На мгновение она поддалась панике, но ее паника развеялась сразу же, стоило ее взгляду зацепиться за талисман в его руке. Фэн Тянью сразу вспомнила, что произошло ранее. Она все еще прекрасно помнила, как с его помощью он прикончил Чжаомина, обладающего мощью боевого монарха. Вот почему она сразу вздохнула с облегчением, когда увидела, что талисман выстрелил из руки Дуань Линтяня. «Появись!» Вот что она четко и ясно услышала, и ей не нужно было смотреть на то, что произойдет дальше. Результат попал в пределы ее ожиданий. После того, как Дуань Линтянь закричал «Появись!», талисман превратился в порошок и разлетелся по ветру, а сам Тун Шань, летя на Дуань Линтяня на неистовом импульсе, начал замедляться. Дуань Линтянь легко уклонился от него. Между прочим, произошло нечто странное. Когда Дуань Линтянь двинулся, чтобы уклониться от атаки, Тун Шань продолжал мчаться вперед. Его голова поникла, а кровь хлынула из пятна между бровями. Почти в то же самое время первородная энергия старика, вместе с его глубокомыслием и двумя концепциями, блекли прямо на глазах. Все эксперты сумели ясно разглядеть кровавую дырку на лбу старика, когда он начал падать. Кровавая дырка точно такого же диаметра обнаружилась и на его затылке, через которую обильно хлестала кровь. Однако кровь перестала хлестать через несколько секунд. Пам! Труп Тун Шаня с грохотом упал на землю. Сложно себе даже представить более ужасную смерть могущественного эксперта. На какое-то время вокруг императорского дворца воцарилась смертельная тишина. В верховный старейшина мертв? Я же не сплю, верно? Дуань Линтянь убил верховного старейшину. Как ему это удалось? Трое старейшин секты Изума обменялись взглядами друг с другом, отмечая в глазах друг друга панику. Верховный старейшина являлся боевым монархом, также самым сильным человеком в секте Изума. И такой эксперт погиб в мгновение ока, а пока трое старейшины дрожали от страха, Дуань Линтянь резко исчез во вспышке фиолетовой молнии. В мгновение ока он подошел к телу Тун Шаня, а затем забрал его пространственное кольцо. Как ни крути, а Тун Шань был боевым монархом. В его пространственном кольце наверняка хранилось множество ценных вещей. Бежать! Когда Дуань Линтянь снял пространственное кольцо Тун Шаня, трое старейшин пришли в себя. Обменявшись взглядами, они негласно пришли к решению. Они одновременно развернулись, желая сбежать. Шутка ли? Столько могущественное существо, как их верховный старейшина, только что погиб от рук Дуань Линтяня. Хотя они понятия не имели, как он это сделал, но они четко понимали, что в случае промедления их судьба пересечется со смертью. Ради выживания они решительно отказались от верховного старейшины. Они оставили окровавленное и изуродованное тело старика тушиться в собственном соку. Старший Дуань. Пока Дуань Линтянь наблюдал за побегом трех старейшин, до него донесся мелодичный оклик. Ему даже не стоило усилий, чтобы узнать владельца голоса. Тяню. Дуань Линтянь поднялся в воздух и оказался рядом с девушкой в мгновение ока. Сгорая от нетерпения узнать, он спросил, где дядя Ни и остальные. «Я уже отправила их обратно в поместье маркиза Божественной Силы», — ответила Фэн Тянью. Дуань Линтянь кивнул. В то же время он посмотрел в направлении побега трех старейшин секты Изума, а после облегченно вздохнул. Он использовал свой последний спасительный талисман, чтобы убить Тун Шаня, единственного боевого монарха в секте Изума. А если бы старейшины от ярости захотели бы ему отомстить, невзирая на опасность, он бы точно погиб. Хотя сейчас его сила довольно высока, он не смел сказать наверняка, что сможет победить трех старейшин секты Изума. Раз они прибыли вместе с Тун Шанем, то значит достигли уровня предельной стадии пустоты. Подобные эксперты подобны перу феникса в силах третьего класса, но в случае сил второго класса обретает силу совершенно другая история. Силы второго класса носят свой титул по той причине, что в их рядах содержится эксперт стадии боевого монарха. То же самое и наоборот. Даже если сил второго класса имеется много экспертов предельной стадии пустоты, статус сил второго класса они не получат. Их просто будут считать наиболее могучими силами третьего класса. Вот какое будущее ожидало секту Изума. Тун Шань был единственным боевым монархом в секте Изума. Они определенно потеряют свой статус силы второго класса, пока в их рядах не появится новый боевой монарх. Похоже, что на этот раз я вышел победителем из азартной игры. пробормотал себе под нос Дуань Линтянь, вспоминая только что произошедшую схему. Фэн Тянью на слух не жаловалась. Когда она услышала, что Дуань Линтянь пробормотал себе под нос, то невольно спросила из любопытства: «Старший Дуань, о какой азартной игре ты говоришь?» «Все дело в талисмане. Он был последним». Дуань Линтянь горько вздохнул. Он не хранил много секретов от Фэн Тянью. «Что?» Девушка ошеломилась, когда услышала подобное признание. «Старший Дуань, ты, так ты намеренно напугал трех старейшин секты Изума, верно?» Кивнул Дуань Линтянь. Он ничего не отрицал. С самого начала полета из имперского королевства Лазурного леса он размышлял о использовании дощечки печати дьявола. Вот только он не верил в себя до конца. Кроме того, он хотел использовать ее против группы экспертов предельной стадии пустоты. Он не планировал использовать его против одного лишь боевого монарха из силы второго класса. В конце концов, у него оставался только один талисман. Он уже готовился использовать дощечку печати дьявола, если придется противостоять трем старейшинам из секты Изума. Тем не менее, в определенный момент он подумал об одной возможности. Он создал соответствующую атмосферу и убил Туншеня, используя талисман в самое подходящее время. Вероятен шанс того, что старейшины испугаются до смерти и решат сбежать. Дуань Линтянь, я уверен, что ты знаком с этой поговоркой, и Волга прячется позади, пока богомол преследует цикаду, верно? Внезапно раздался насмешливый голос. Глава 1038. Запятнанный. Выражение лица Дуань Линтяня сразу изменилось. То же самое касалось и Фэн Тянью. Этот голос кажется мне знакомым. Кто это? Дуань Линтянь нахмурился, глядя в сторону, откуда раздался голос. Он не мог вспомнить, где он слышал этот голос раньше. Его лицо помрачнело, когда он увидел трех человек, появившихся из воздуха. Один из двух мужчин сзади привлек его внимание. Цзу Юэ. В мире Дуань Линтяня сейчас остался только один человек. Этот молодой человек сбежал от него раньше. Самый могущественный молодой эксперт в молодом поколении секты Аникка. Он все еще прекрасно помнил ту обстановку на четвертом этаже тайной сокровищницы боевого императора. Он, Цзу Юэ и Сюй Цин схлестнулись, нацелившись на пятый этаж сокровищницы. Цзу Юэ и Сюй Цин сотрудничали в попытке убить его. Находясь на грани смерти, он непреднамеренно активировал формацию начертания на четвертом уровне. Удачно заставив дуэт отвлечься от него, ему удалось избежать смерти. После он съел духовный фрукт, который выступал в роли награды за прохождение теста четвертого этажа. Ни Цзу Юэ, ни Сюй Цин не заметила его прорыва. Когда они заметили, что Дуань Линтянь сорвал духовный фрукт, Сюй Цин первым ринулся в атаку. Вот только он погиб от одного единственного удара. Когда он собирался убить Цзу Юэ, его первородная энергия пришла в хаос из-за незавершенного процесса усвоения энергии, вызвав внутри его тела травмы. Именно благодаря данному стечению обстоятельств, Цзу Юэ удалось избежать смерти. Дуань Линтянь знал, что Цзу Юэ обязательно принесет ему несчастье. Он просто был уверен, что Цзу Юэ обязательно расскажет, что именно Дуань Линтянь прикончил Сюй Цина на четвертом этаже дворца, а значит успешно поднялся на пятый этаж и заполучил фрагменты глубокомыслия. Наконец-то он здесь. Дуань Линтянь знал, что сейчас начнется заварушка, так как ненавистный ему парень стоял за спиной загадочного старика. Боюсь, что способности этого старика не уступают Туншеню. Туншеня он убил последним талисманом своего отца. Он, должно быть, боевой монарх в секте Аникка, и, видимо, он мастер Цзу Юэ. Дуань Линтянь изо всех сил старался сохранить спокойное выражение лица, но он не мог сдержать свой внутренний страх. Ему удалось сохранить спокойствие перед лицом Туншеня, так как у него имелся план. Ему удалось легко прикончить Туншеня при помощи талисмана, но создать атмосферу ужаса в случае экспертов секты Аникка ему явно не удастся. Имея в запасе возможность выйти из проблемы, он без страха столкнулся с Туншанем. Однако теперь ситуация иная. «Кажется, они подслушали мой разговор с Фэн Тянью», — подумал Дуань Линтянь, вспоминая свой разговор с девушкой. Он услышал голос Цзу Юэ сразу после того, как рассказал Фэн Тянью о своем последнем талисмане. А услышав жизненно важные новости, Цзу Юэ сразу решил учинить ему неприятности. Сердце Дуань Линтяня содрогнулось, когда он пришел к такому выводу. Естественно, ему не нужно было бояться боевого монарха, имейся у него талисман Дао. Вот только проблема заключалась в том, что он использовал все свои талисманы. теперь ему придется расправиться с боевым монархом только при помощи собственных способностей. Его нынешние способности можно считать хорошими, так как его сила эквивалентна 3500 древним рогатым драконам с духовным мечом квази-королевского ранга, но против боевого монарха он ничего из себя не представлял. Верховный старейшина, это Дуань Линтянь, это он убил Лэй Чжуна и Сюй Цина, почтительно сказал Цзу Юэ старику, стоящему перед ним. Старик носил белые одеяния, а его холодные глаза не выражали никаких эмоций, но его глаза заблестели, когда он услышал Цзу Юэ. «Ты Дуань Линтянь, счастливчик, который получил 3 фрагмента глубокомыслия из тела боевого императора в тайной сокровищнице?» — спокойно спросил старик, равнодушно глядя на Дуань Линтяня. «Да, я Дуань Линтянь. Кажется мне, что немного невежливо спрашивать меня о моей добыче. Нет», — ответил Дуань Линтянь, бесстрашно глядя в глаза старика. «Дуань Линтянь, не перегибай палку», — насмешливо крикнул Цзу Юэ, прежде чем старик смог ответить. «Только тебе, мне и Сюй Цину удалось успешно пройти по ухабистому пути и достичь конца коридора на 4-м этаже дворца Цинфэна. Я уступил тебе возможность, так как ты убил Сюй Цина. Ты остался единственный на 4-м этаже, а значит, именно ты поднялся на 5-й этаж. Кто еще мог получить 3 фрагмента глубокомыслия из тела боевого императора, если не ты?» — усмехнулся Цзу Юэ. «Цзу Юэ, я знаю, что ты завидуешь моим способностям, так как мне удалось одолеть Лэй Чжун у тебя на глазах. Более того, ты даже возжелал моего фрагмента глубокомыслия, который я заполучил во внешней области тайной сокровищницы боевого императора», — сказал Дуань Линтянь, спокойно глядя на Цзу Юэ. «Однако ты сфабриковали факты и оклеветал меня из-за своего эгоистичного желания. Разве это не ты тут перегибаешь палку? Ты хочешь сказать, что я оклеветал тебя?» Цзу Юэ побледнел от ярости после ответа Дуань Линтяня. Он не мог оставаться спокойным. «Я не прав», — когда Дуань Линтянь увидел, что выражение лица Цзу Юэ сильно исказилось, он не планировал отпускать его и продолжил насмехаться. «Ты видел меня на 5-м этаже дворца Цинфэна своими глазами? Ты видел, как я получил 3 фрагмента глубокомыслия своими собственными глазами?» Дуань Линтянь кидал вопросы снова и снова. Цзу Юэ потеряла дар речи, не зная, как отвечать. «Что, закончились оправдания?» Когда Дуань Линтянь увидел, что Цзу Юэ потерял дар речи, то продолжил на него давить. «Цзу Юэ, я должен сказать, что ты довольно смел. Ты не только оклеветал меня, но и использовал своего собственного мастера, боевого монарха секты Анника, в качестве инструмента, чтобы с его помощью решить наш конфликт. Каждое его слово попадало в точку. Вот почему Цзу Юэ злился все сильнее и сильнее». А как только Дуань Линтянь замолк, мужчина средних лет и старик краем глаза посмотрели на Цзу Юэ. «Мастер, не слушайте бредни Дуань Линтяня». Выражение лица Цзу Юэ резко изменилось, когда он заметил взгляд старика на себе. Он быстро попытался оправдаться. «Я говорю только правду. Исходя из ситуации в тайной сокровищнице боевого императора, только у него имелась возможность первым попасть на 5-й этаж дворца Цинфэна и заполучить 3 фрагмента глубокомыслия». Цзу Юэ испугался, что его мастер поверил словам Дуань Линтяня. «Все твои утверждения не более чем твои собственные суждения, но ни разу не истина». Дуань Линтянь холодно улыбнулся. Цзу Юэ больше не боялся, когда увидел кивок мастера, ознаменующего его доверие. Он бесстрашно посмотрел на Дуань Линтяня и сказал глубоким голосом: «Я признаю, что все это лишь мои домыслы. Однако и ты не можешь отрицать, что единственный остался на 4-м этаже, после убийства Сюй Цина и моего побега. Почему я должен это отрицать?» — спокойно ответил Дуань Линтянь. «Кроме того, не слишком ли ты преувеличиваешь, говоря, что уступил? Ты уверен, что попросту сам не отказался от возможности попасть на 5-й этаж дворца Цинфэна?» Цзу Юэ побледнел еще сильнее. Дуань Линтянь не планировал отпускать его. Вместо этого он решил добавить огня в пламя. «Я отчетливо помню. Кажется, кто-то просто сбежал, пожав хвост. ХМФ, хватит пытаться сменить тему. Я уверен, что именно ты завладел 3 фрагментами глубокомыслия на 5-м этаже», — сказал Цзу Юэ после глубокого вдоха, пытаясь успокоиться. «А ты уверен?» Дуань Линтянь почувствовал, как по спине побежали мурашки, стоило ему бросить взгляд на мужчину средних лет и старика. Но он старался как никогда скрыть свои настоящие эмоции. «Ну конечно», — без колебаний ответил Цзу Юэ. «А что если я прямо сейчас принесу клятву скорби и поклянусь, что не получал 3 фрагментов глубокомыслия в дворце Цинфэна?» — спросил Дуань Линтянь. «А ты сам-то посмеешь?» — презрительно и высокомерно высказался Цзуюэ. Тем не менее, он был ошарашен, когда Дуань Линтянь уколол палец, а после принес клятву 9 небесным бедствием, что не получил 3 фрагментов глубокомыслия внутри дворца Цинфэна. Бам, бам, бам, бам, бам. 9 раскатов грома прогремели один за другим. Оглушительный громк, и его отчетливо слышали Дуань Линтянь, Фэн Тяню и 3 человека из секты Аникка. Даже все люди императорского города отчетливо их слышали. Все вернулось на круги своя после 9 ударов грома. Но наказание грома не случилось, как ожидал Цзуюэ. Как такое возможно? Выражение лица Цзуюэ изменилось. Он не хотел верить в правду. Глава 1039. Явление боевых монархов. Что невозможно? Дуань Линтянь ухмыльнулся, когда услышал реакцию Цзуюэ. Ты же признался, что лишь высказал собственные предположения. Знай ты все, что произошло на самом деле, то не предстал перед всеми сейчас таким куском мусора. Мусор. Выражение лица Цзуюэ испортилось, когда он услышал оскорбление Дуань Линтяня. Он действительно не знал, как реагировать на нее. Хотя он не хотел, он вынужден был признать, что он и правда как кусок мусора по сравнению с Дуань Линтянем. По лицу Дуань Линтяня было видно, как он доволен реакцией лица Цзуюэ. Он был готов принять клятву 9 небесных бедствий и рискнуть столкнуться с наказанием грома перед лицом смерти, чтобы отрицать факт получения 3 фрагментов глубокомыслия из тела боевого императора Цинфэна. А когда прогремело 9 ударов грома после клятвы, никакого наказания не последовало. Поэтому люди подумали, что он не нашел тело боевого императора, даже если он вошел на 5-й этаж дворца Цинфэна. Иначе, почему он осмелился принять клятву скорби? Он бы определенно не решился на подобное, произойди иное. Вот только никто не знал, что он осмелился принести клятву не потому, что не видел тела боевого императора. Напротив, он не только видел тело боевого императора Цинфэна, он даже получил фрагмент глубокомыслия императора. Он осмелился принести клятву 9 небесных бедствий только потому, что прекрасно знал о количестве полученных фрагментов. Он ясно поклялся, что умрет, если получил именно 3 фрагмента глубокомыслия на 5-м этаже дворца. Хотя он и получил фрагмент глубокомыслия от боевого императора Цинфэна, он получил только 1 вместо 3. Ему достался только фрагмент глубокомыслия императора. Даже он понятия не имел, кто получил 2 других фрагмента. А так как он получил 1 фрагмент вместо 3, то соответственно и не нарушил никакой клятвы. Дуань Линтянь играл в числовую игру с 3 людьми из секты Аникка, в то время как они казались совершенно недоверчивыми. Даже если и так, ты получил как минимум 1 фрагмент глубокомыслия в сокровищнице. Прошипел Цзуюэ сквозь стиснутые зубы, сердито глядя на Дуань Линтяня. Идиот, сказал Дуань Линтянь. Он проигнорировал Цзуюэ, чье выражение лица становилось все уродливее и уродливее. Цзуюэ затрясло от ярости, но Дуань Линтянь продолжил говорить. Ты думаешь, что фрагмент глубокомыслия, который я сумел отыскать, принадлежит мне? Теперь уже Дуань Тянь Лин смотрел на старика, стоящего перед Цзуюэ. Старика звали Бай Юйхай, верховный старейшина секты Аникка. Тем не менее, другой голос прозвучал сверху и прервал Дуань Линтяня. Может, поклянешься, что ты не получил ни одного фрагмента глубокомыслия императора? Громкий голос пришел сверху, где посреди воздуха стояло 2 человек. Один из них стоял сзади и свирепо смотрел на Дуань Линтяня. Кажется, только что говорил именно он. Это был мужчина средних лет, лет 50. Тем не менее, его внешний вид не привлек внимания Дуань Линтяня. Его внимание сосредоточилось на старике, который стоял впереди. Старик был одет в серое и излучал яростную ауру. По мнению Дуань Линтяня, его аура и осанка чем-то напоминали Бай Юйхая. Тот факт, что он мог косвенно подавить Дуань Линтяня, означал, что он далеко не обычный человек. Обычный мастер боевых искусств не смог бы излучать такую гнетущую ауру. Боевой монарх. Дуань Линтянь мгновенно прищурился, а сердце дрогнуло. Неужто еще и секта Северной Пустоты? Секта Северной Пустоты входила в число сил 2 класса в Северной Пустыне, как и секта Изума и секта Аникка. В их рядах состоял эксперт стадии боевого монарха. Он слышал об этом боевом монархе от учеников секты 5 элементов, пока они путешествовали к тайной сокровищнице боевого императора. Сильнейший эксперт секты Северной Пустоты. Имя ему – Фэн Тун. Фэн Тун. Дуань Линтянь услышал, как Бай Юйхай поприветствовал старика в серых одеяниях, когда тот появился. В его голосе слышалось удивление, и теперь парень понял, что предположил верно. Перед ним предстал ангел-хранитель секты Северной Пустоты, боевой монарх, Фэн Тун. Два эксперта стадии боевого монарха, с горечью улыбнулся Дуань Лин Тянь. Боевой монарх секты Аникка уже доставил ему головной боли, а теперь еще и Фэн Тун появился. С Бай Юйхаем не так трудно вести дело, так как его лишь убедили сюда прийти. Его цель просто заключалась в получении фрагмента глубокомыслия. Он сумел заметить, что враждебность Бай Юйхая к нему уменьшилась после принесения клятвы скорби. Но в отличие от него, Тун Фэн пришел не ради фрагментов глубокомыслия, а ради мести. Сюй Цин являлся личным учеником лидера секты Северной Пустоты, а также самым сильным экспертом среди их нынешнего молодого поколения. Сюй Цин безжалостно напал на него из жадности к сокровищам, пока они находились на четвертом этаже дворца Цин Фэна. Вот только он погиб от руки Дуань Лин Тяня, когда ему удалось совершить прорыв. Дуань Лин Тянь и Цзу Юэ были единственными, кто знал подробности о смерти Сюй Цина. И если бы не Цзу Юэ, абсолютно никто не смог бы узнать, что Дуань Лин Тянь связан с его смертью. Тем не менее, тогда Дуань Лин Тянь был ранен, что и позволило Цзу Юэ сбежать. Побег Цзу Юэ послужил катализатором для всех событий, которые происходили сегодня. Дуань Лин Тянь чувствовал истощение, сталкиваясь с целой чередой катастрофических и смертельно опасных явлений. Фэн Тун разозлился при виде парня. Чеканя каждое слово, он спросил: «Ты Дуань Лин Тянь?» Между тем, ужасающая аура хлынула из его тела в сторону Дуань Лин Тяня как острый меч. Хотя Дуань Тянь Лин не почувствовал никакого давления, когда Тун Шань выпустил свою ауру на него, но он почувствовал волну давления, когда столкнулся с Фэн Туном. Естественно, Дуань Лин Тянь понимал, что Фэн Тун явно не сильнее Тун Шаня. Просто Фэн Тун явно лучше управлял своей аурой. Дуань Лин Тянь не ответил на вопрос Фэн Туна. Он лишь с легким опасением взглянул на него. Он увидел, как в глазах старика вспыхнула жажда убийства. И он знал, что Фэн Тун не мог дождаться, чтобы прикончить его собственными руками.